«Слишком долго», — пожаловалась я. «Это долго? Это долго. Вот один раз мы пировали 3 дня, и никто ни разу не встал из-за стола». «Как это?» «Если бы кто-нибудь встал, он бы умер». «Не мой вопрос». «В глазах присутствующих женщин». Сосед захохотал и суетился. Мне почему-то показалось, что он должен быть в котелке из сигары. С чего бы такое? Черт его знает, но котелок и сигара обязательны. Они даже виделись. Каких присутствующих женщин? Нет, кроме меня за столом никаких женщин. Хозяйка и девочки только бесшумно возникают, чтобы убрать опустошенное блюдо. Возникают и сникают. Нет, так не говорится. Исчезают. У Тенгиза вполне милая жена. Улыбчивая, хорошее среднерусское лицо. Хотя грузинка. Катя говорила, что грузинка. Вот и по-русски говорит с акцентом. Акцент вполне приятен. И вообще вполне. Катя намерещилась матриархальным чудищем. Тенгиз никогда о ней не говорит. И когда я была в Тбилиси, нас не познакомил. «Катуля, ну зачем ему вас знакомить? Зачем тебе эти лицемерные взаимовежливости?» «А вот девочки 200-процентные грузинки. И тоже милые вполне. Воспитанные, но не зажатые». «Ох, Катя, Катя, как же все это тебе рассказывать?» Плыли лица, плыли голоса, плыло время. Душно, чертовски душно. Я вышла на открытую галерею. Солнце уже упало за зубчатый заборчик зданий на той стороне реки. Света с собой не забрала. Небо желтое, и кура желтая, фыркая, дыбится. А здания плоские, черные, вырезаны из черной бумаги и приклеены к небу. Как говорится, такой бы пейзаж, да с любимым мужчиной. Какие закаты в Греции! Хоть бы разок взглянуть. Тенгиз вышел на галерею, тронул меня за плечо. «Я вижу, Важа совсем замучил вас». «Какой Важа?» «Ваш сосед по столу, Важа Тушмалишвили». «Знаете, кто это?» «Это великий чеканщик. Его работы экспонируются по всему миру. Правда, самого его никуда не выпускают, слишком много говорит, и все не то, что полагается». Я хотела было сказать, что неплохо бы посмотреть работы Важа, но не успела. Тенгиз резко прижал меня к себе с болью, которую не пытался скрывать, выдохнул. «Как мне плохо, Оксаночка, как мне плохо. Я не могу жить без Кати и с ней быть не могу. Я погибаю, просто погибаю и не знаю, что делать. Как она?» «Плачет. Бедная моя, милая моя. Вы бы в Москву слетали, хоть поговорили бы. Нет, нет, нельзя. Нам обоим будет только хуже. Я решил. И сказал дома. Русяко ведь все понимала. Я сказал, что все. Нужно быть мужчиной». «Наверное, вы правы. Мужчины так и считают, только женщинам это трудно принять». «Я вижу. Я опоздал. Тенгиз, как всегда, любимец женщин». Это сказал уже Важа, выпорхнувший на галерею. «Но я, Ксения, подарю вам больше, чем пошлый флирт. Я подарю вам ночную мцхету. Зрелище!» «Прекрасная мысль», — откликнулся Тенгиз все еще севшим голосом. «Ночью мы все поедем в Цхету.